2.6.2. Позитивные эмоции в рекламе. В 10 раз преуменьшайте плохое, в 2 раза преувеличивайте хорошее. Агни-йога. Как вы помните, одним из фундаментальных принципов деятельности мозга является его склонность структурировать события согласно их эмоциональной насыщенности. И все те события, которые вызывали сильную эмоцию, долго плавают на поверхности актуального подсознания, выскакивая в сознание, как чертик из табакерки по поводу и без повода. И даже если вам этого не хочется, все равно преодолеть этот принцип крайне сложно, а скорее всего невозможно. Если была такая сильная эмоция, значит, это событие очень важное. Его обязательно нужно запомнить. Так работает мозг. В рекламной деятельности обращение к положительным эмоциям является аксиомой. Кто и когда ее установил, не совсем ясно, а безапелляционный и долженствующий тон такого рода аксиом – реклама должна вызывать позитивные эмоции, вызывает, по крайней мере, недоумение. Как было показано в предыдущей главе, обращение к негативным эмоциям может быть не менее эффективным. К тому же в ряде случаев откровенно сложно сделать позитивную рекламу и полностью устраниться от негатива, состояния боли, страдания, опасные последствия чего-либо и так далее. Повторяя Артемия Лебедева, который писал о законах дизайна, мы можем сказать, что в рекламе законов рекламы не существует, но есть рекламные закономерности. Если речь идет о законах, я вынужден утверждать, реклама должна вызывать позитивные эмоции у потребителя. Но если быть корректным и говорить о закономерностях, я скажу так. Рекламе желательно вызвать положительные эмоции у потребителя. Желательно. Но совсем не обязательно. А примеры этому в виде перхоти, тампонов и дурного запаха мы уже видели. Когда речь идет об эмоциях, вам нужно все время помнить две важные вещи, два важных закона. Первый из них запомнить очень просто, потому что я его многократно повторял. Любые сильные эмоции являются основой для долговременного запоминания. Второй эмоциональный закон заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев поведение человека организуется по принципу «поиск приятного, избегание неприятного». И один и тот же товар может позиционироваться в двух ипостасях, одна из которых будет эксплуатировать тему избегания неприятного, а другая – поиск приятного. Примеры? Опасайтесь подделок, подлинное качество. Трудно сделать выбор. Огромный выбор на любой вкус. Ваш компьютер оставляет желать лучшего? Мощный компьютер для любых задач. Какой из этих путей предпочтительнее, сказать невозможно. Но для каждого товара, для каждой рыночной ситуации в определенный квант времени может быть своя рекламная логика. Посмотрите, как подошла к этому вопросу компания Canon. Подстегнуть продажи Canon призвана новая рекламная политика. Теперь реклама меньше внимания станет уделять техническим деталям и будет направлена главным образом на эмоции потребителя. Рынок заражен одинаковостью. Техника разных компаний близка по своим характеристикам, поэтому важную роль играет ее эмоциональное восприятие. В связи с этим в текущей рекламной кампании Мы сделали упор именно на эмоциональную составляющую. Она призвана привлечь симпатии потребителей к нашему бренду, который дает людям возможность сделать их жизнь ярче. Маркетологи компании сознательно исключили все технические детали и нюансы, считая, что потребители устали от традиционной рекламы и без особого труда сами могут разобраться, какие функции им действительно нужны. По мнению специалистов Canon, положительные эмоции от использования техники работают лучше агрессивной рекламы. Петр Кирьян, эксперт. Страница 370. Конечно, это не стоит принимать как руководство к действию. Как бы убедительно это ни звучало. Только как повод для размышлений. Во-первых, это всего лишь мнение специалистов от компании Canon. К их мнению стоит прислушаться, но они не гуру в последней инстанции. Во-вторых, их мнение относительно преимущества позитивных эмоций перед агрессивной рекламой нужно понимать в техническом контексте, а не экстраполировать эти выводы на колбасу или канцелярские принадлежности. Наконец, в-третьих, решение Canon – это реакция на сиюминутную рыночную ситуацию, одинаковость товаров на рынке. В иных случаях, в иных ситуациях, решение может быть совсем другим.